Глава 25. Кристина вбежала ко мне в квартиру, едва я открыла дверь, и безапелляционным тоном заявила: «Мы идем в новое агентство». Новость была очень неожиданной. Я была только «за», но ведь можно было о таком предупредить заранее. Подруга принарядилась по этому поводу. На ее ногах были новые сабо телесного цвета, обтягивающие джинсы, и было заметно, что она сегодня провела много времени за укладкой и макияжем. Я поняла, что мне в срочном порядке придется проделать то же самое. У меня в руках была чашка кофе, и в мои планы вообще не входило куда-то идти, а тем более в срочном порядке. Но мне выпал шанс снова начать карьеру манекенщицы, и я просто не могла его терять. Из дебри шкафа я достала плойку, села на табурет и молча вручила ее подруге. Через час совместных усилий я тоже была собрана, и мы направились на автобусную остановку. К моему удивлению, ехать нужно было в спальный район города. Кому вообще пришло в голову открыть агентство в спальном районе? Эта идея начала казаться мне не такой уж и удачной, но поскольку выбора агентств не было, я решила, что нужно использовать все шансы. Я ведь ничего не теряю. Мы вышли из автобуса и оказались посреди однотипных многоэтажек, которыми были заполнены почти все новые спальные районы нашего города. Несколько минут мы бродили между домов, пытаясь найти нужный. По какому принципу была составлена нумерация, нам было непонятно. Никакой логики в этом не прослеживалось. Когда, наконец, перед нами оказался нужный дом, Кристина показала на подъезд и сообщила: «Нам туда». Здесь не было никаких офисных помещений, какие обычно бывают на первых этажах жилых домов. Ничего подобного. Я еще раз осмотрела дом на предмет того, где бы, на мой взгляд, было логично находиться подобному заведению. Но ни вывесок, ни каких-либо других опознавательных знаков не было. Неужели нам нужно войти в подъезд, на который указала Кристина? «В подъезд?» – спросила я ее. «Ну да. Квартира 168». «Оно находится в квартире?» Мне такая мысль даже не пришла в голову. Разумеется, было безумно странно, что агентство в принципе располагалось в спальном районе, но ведь в них тоже бывают офисные помещения. Я даже не могла подумать, что оно находится в квартире. «А ты не могла мне сказать об этом раньше?» Кристина пожала плечами. «Вот черт! Меня терзали сомнения, стоит ли туда идти. А вдруг там наркопритон или еще что-нибудь похуже?» Но мне было жаль потраченного времени, и любопытство пересилило. Я решила, что оценю обстановку, когда нам откроют дверь, и приму решение, что делать дальше – бежать или зайти внутрь. Дверь открылась, и перед нами предстали парень с девушкой вполне милой внешности. И я сделала вывод, что опасности нет. На вид им было меньше 30 лет. Они сами немного стеснялись, но вежливо попросили нас войти. «Антон Малиновский», представился мужчина. «А это Ксения». Я вспомнила, что слышала его имя. Кажется, он был начинающим фотографом. «Вы фотограф?» сразу же спросила я. «Да, рад, что вы обо мне слышали», улыбнулся он. Тот факт, что это фотограф, да еще и человек, о котором я слышала из разных источников, успокоил меня. Я решила, что опасности нет, и вздохнула с облегчением. Мы тоже представились и присели в прихожей. Пара решила разговаривать с нами раздельно, что меня немного удивило. Первой с ними в комнату прошла Кристина. Я старалась прислушиваться к тому, что там происходило, мало ли что, но слышала только спокойные равномерные голоса. Я огляделась. Мне приходилось бывать в таких типовых квартирах. Все в них было одинаковым – дешевый линолеум, белые крашеные межкомнатные двери со стеклянными узорчатыми вставками, странная планировка, которую я не понимала, и непонятного происхождения запах. То ли это была затхлость, которая появлялась от питона, то ли пыль, но дышать в таких квартирах мне было тяжело. В данной квартире было достаточно пусто, насколько я смогла ее осмотреть. Казалось, что жильцы сюда недавно въехали, хотя возможно, что это не было их жильем. Может быть, они используют это помещение для агентства. Я не могла решить, что было для меня более странным вариантом – устроить агентство в квартире, в которой живешь, либо снять, или купить для него квартиру вместо нежилого помещения. Спустя 15 минут Кристина вышла из комнаты, и, судя по ее улыбке, я сделала вывод, что ничего страшного с ней не произошло. Антон жестом пригласил войти меня. Я вошла в комнату и села на кресло, которое, видимо, для этого и предназначалось. Пара сидела передо мной на плюшевом диване, что только добавило странности происходящему. «Мы с Ксенией открываем новое модельное агентство», – начал Антон. «И для начала нам нужно набрать девушек, чтобы, как только появятся заказы, мы могли сразу приступить к их выполнению». Я кивнула. «Нам требуются девушки разного типажа», – продолжил он. «Но высокие и стройные. Такие, как вы с подругой». Видимо, он рассчитывал, что после комплимента я растаю, потому что он сделал паузу и посмотрел на меня. Я не знала, как себя вести. Да, комплимент был, безусловно, приятен, но не настолько, чтобы благодарить его или стеснительно улыбаться. Мне не хотелось лишний раз им улыбаться, поскольку я не была до конца уверена, что у них на уме. И решила на всякий случай оставаться букой. После небольшой паузы Антон продолжил. «У нас планируются съемки различного рода, реклама одежды и не только, и, возможно, показы». Его партнерша сидела рядом и держала в руках раскрытый блокнот с ручкой. «Интересно, зачем?» «Чтобы вся эта нелепая картина приобрела более официальный вид? И возможно ли вообще употреблять слово «официальный», когда ты сидишь на плюшевом диване?» Она внимательно слушала Антона, казалось, что гораздо внимательнее, чем я, хотя наверняка не раз слышала эту речь. Ксения смотрела на него слегка, а может и не слегка, влюбленным и восхищенным взглядом. Я тоже еще раз взглянула на него, пытаясь понять ее восхищение. Но я по-прежнему видела перед собой странного молодого человека, слегка азиатской внешности, с непонятным мне решением открыть модельное агентство у себя в квартире. На нем были очки в фиолетовой оправе, и я подумала, что так пытается выглядеть более стильным, а значит, соответствующим этой сфере. Возможно, он пытался таким образом добавить официальности нашей встрече, но это было сделать гораздо проще выбором более уместного помещения и мебели. Затем Антон попросил меня пройтись по комнате. Она была небольшой, и я смогла бы сделать здесь буквально несколько шагов. Пару секунд я раздумывала, не послать ли их подальше. Все это казалось таким нелепым. Но я решила, что раз уж взялась за это дело, то доведу его до конца. Кто знает, вдруг это агентство действительно когда-нибудь станет знаменитым и почетным, и я буду с ностальгией вспоминать, что стояла у его истоков и делала первую проходку в жилой квартире. Позже я назвала свои данные. Фамилию, имя, отчество, дату рождения и телефон. Ксения все записала в блокнот. Так вот, зачем он нужен. Затем она измерила мои параметры и тоже внесла в блокнот. «И у нас есть еще одна просьба». Антон немного стушевался, а я напряглась. «Ты можешь раздеться? Мы хотим убедиться, что у тебя на теле ничего нет. Ну, татуировок или больших родимых пятен». «Вообще, я никогда не видела ничего плохого в оголенке». Меня это совсем не смущало. Я считала это обычным явлением в подобном бизнесе. Возможно, действительно, предстоит показ нижнего белья или купальников, и им нужно знать, как выглядит мое тело. Кроме того, обнаженное женское тело, показанное со вкусом, может быть отдельным предметом искусства. Но здесь, посреди этой квартиры с жутким линолеумом, эта просьба прозвучала так глупо, что я сразу отказалась. Я подумала, что вполне возможно, это никакое не агентство, а просто семейная пара как-то решила разнообразить свою личную жизнь. Когда мы с Кристиной вышли во двор, я с облегчением вздохнула и спросила ее, «Откуда ты вообще про них узнала?» «Кто-то рассказал бабушке на работе». «Да уж», — только и смогла ответить я. «Мы пошли в агентство, я до сих пор применяю сюда это слово». По какому-то слуху неизвестного человека с работы бабушки Кристины. Просто великолепно. Я не знала, что думать про этот странный случай. Возможно, это действительно маленький начинающий бизнес, который когда-нибудь станет громким и известным. И быть манекенщицей этого агентства будет почетно. Такой шанс был, но он казался мне микроскопическим. «Ты разделась?» — спросила я подругу, хотя заранее знала ответ. «Ну да», — пожала она плечами. «Зачастую мне хотелось относиться ко всему так же просто, как Кристина, ни на секунду не задумываясь. Но я понимала, что во мне нет такой легкости жизни, которая была в ней. Я была склонна много думать и анализировать, и даже не знаю, можно ли назвать это плюсом. А тебе не показалось, что они странноваты?» — снова спросила я подругу. Мне было непонятно, что она ведет себя, как ни в чем не бывало, как будто вся эта ситуация — норма. И такие вот агентства, состоящие из двух человек, сидящих на старом диване в квартире на окраине города, абсолютно банальная ситуация. «Возможно», — ответила она. «Как думаешь, это действительно начинающее агентство?» — задала я свой самый провокационный вопрос. Вдруг Кристина остановилась и пристально посмотрела на меня. Она молчала. Я тоже молчала. Скорее всего, она не задавалась этим вопросом. «Ты хочешь сказать, что...» Видимо, она не знала, как закончить предложение. «Что они просто смотрят на голых девушек?» Это не то, чтобы покоробило ее, скорее, очень удивило. Она продолжала задумчиво смотреть перед собой, видимо, прокручивая в голове такой сюжет. «Как вариант?» Я пожала плечами. «А вдруг у них в квартире скрытая камера установлена?» Мы рассмеялись. «Что самое интересное, — продолжила я, — в таком случае мы даже пожаловаться никому не можем. Но у нас ведь никто не заставлял приходить к абсолютно незнакомым людям в квартиру, а тем более там раздеваться». «Да ладно тебе! — ответила Кристина. — Пусть смотрят, если хотят, мне все равно». В этом была вся Кристина. И она была права.